Не служит разуму, значит, не подчиняется. Не служить духовному учителю или авторитету – это означает не подчиняться. Поэтому, когда мы говорим «я служу», «я слуга» – чушь собачья, вы не подчиняетесь. Как вы можете быть слугой? Слуга подразумевает наличие господина, а наличие господина подразумевает, что вы слушаетесь его. Слушаетесь. Поэтому Кришна сказал, вопрошай его смиренно и служи ему. Только так ты сможешь получить что-то. Служи – это значит что? Подчиняйся. Подчиняйся. И противовесом понимания подчиняться всегда выступает какой? Независимость. Естественная, обусловленная независимость. И когда кто-то говорит, это для меня естественно быть сволочью. Это же естественно искать чувственные наслаждения. Живое существо не понимает, что это естественно для свиньи. И Прабхупада приводит поэтому такой пример. Что если свинье предложить апельсины и испорожнения, то она естественно для свиньи выберет что? Это естественно, но для кого? Для свиньи. Потому что ты мало тренируешься, свинья. Что и неудивительно для свиньи. Гоблин переводит там эти какую-то шматрицу эту. Это факт. Можно везде слышать эту Бхагавад-гиту. Что на самом деле это неудивительно для свиньи. Это естественно для потаскухи так себя вести. Это естественно так себя вести для кобеля. Но для манушки, для человека. А тем более что? Что само живое существо, и то не манушья даже, а кто? Атма! Душа! Как же эта естественность может проявляться? Естество они называют обусловленное положение. Каким? Естественным. И поэтому Прабхупада пишет работу «Конституциональное положение живого существа», то есть естественное. И он объясняет это в категориях дхармы. Человеку не пристало так себя вести. Пожалуйста, если в вас проявляется такое естество, бейте в колокола. Вам особо необходимо подчиняться. Вам особо необходимо... Потому что это естественно только, он говорит, для людей подобных Бхагаватам, говорит, кошкам, собакам, свиньям, верблюдам и ослам. Это неестественно. Иметь человеческую форму и естественно в человеческой форме так себя вести, как себя ведет кто? Свинья, собака, осел. И поэтому, говорится, это анарии и не манушьи. А их называют личности вне варнашрамы. Это млечхи, там яманы, чандалы. То есть двипада пашу. Личности, которые имеют человеческое тело. Но естественно себя ведут, как кто? Животные. Естественно, как животные. Тогда мы можем понять смысл писаний. В чем же суть? Что мы подчиняемся. Подчиняемся. Служить – это значит подчиняться. Вот почему Кришна говорит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Прабхупада в комментарии пишет, покровительство – это значит подчинение. По моим приказаниям только действуй. И надейся во всем, не на себя, не на кого-то, а на меня. Я тебя спасу, я если тебе надо накажу, если надо я тебе дам, если надо отберу. Полагайся во всем на меня. И действуй под моим покровительством, подчиняйся только моим наставлениям. Никаким другим, не подчиняйся своему уму ни в коем случае. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. То есть так подчиняясь мне, ты осознаешь меня. Итак, Кришна говорит, тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. В какой бы гуне ни было живое существо, просто подчиняясь воле Кришне, а не подчиняясь своему свинячьему естеству, это и есть иллюзия, и есть обман. Как вы думаете, как живое существо умудрилось себя обмануть, что это его естественное положение, быть свиньей? А? Оно Раз оно говорит, что так естественно, оно так чувствует себя. А почему? Потому что оно себя отождествляет с этой грязью. Вот почему мы находим внутри себя это ощущение, что для меня это естественно быть свиньей. В человеческом теле я культивирую свинячьи повадки, грязь. Не стираю, не мою, зад собственный не моюсь, постоянно в квартире бардак. Привык к грязной одежде и так далее. Свинья. Но для меня это как? Естественно. Ужасно. Вот почему Нарада говорит, что по человеческому уму можно понять, в каком теле он был и чем занимался. Также можно понять по его, кем он будет. Что он культивирует в настоящем. Естественно ли для него это, узнав о том, что это неестественно, это просто он так осквернился. И что это как раз неестественно стремиться к этому. И поэтому люди, увидев в себе это, так думают, как бы предаться гуру. Я так хочу очиститься, но я понимаю, что я в такой гуне. Это уже проявление знания. Живое существо от общения с кем-то начинает видеть себя и думает, о, мне обязательно нужно подчиняться, потому что иначе нет возможности очиститься. Что я буду все рассматривать с амбициями, все буду везде что-то из себя изображать, обманывать, говорить, что так надо жить, но я сам не знаю, как жить, я просто буду учить тому, чем я обусловлен. И если я свинья, обусловлен как свинья, то кто будет со мной общаться, я его буду учить чему? Свинству. Свинству и не более того. Вот почему Кришна говорит, не обращай внимания на Дроначарию. Тебе нужно принять истинного духовного учителя. Дроначарья хорош в военном искусстве. Он хорош в гуне благости. Но он абсолютно не квалифицирован в духовной науке. Вот почему Арджуне было так трудно отказаться. Потому что он считал своего учителя духовным учителем. Духовным. Он считал Дроначарию духовным учителем. И поэтому говорится, он принял, он не был оскорбителем, он принял Кришну как духовного учителя. Разобравшись, то Дроначария не был кем? Духовным учителем. Он был учителем военного искусства. Он был учителем гуны благости. И поэтому в Махабхарате описывается, что Дроначария был совершенным браманом, но не был вайшнавом совершенным. Он был совершенным браманом. Браман – это тот, кто поклоняется Вишну. С какими мотивами? А? Ни полубогам, никому он не был. Только Вишну поклоняется. У него есть мотивация. И отнюдь не духовный. Он говорит, а вайшнав – это тот, кто совершает преданное служение. Перерастающее в любовное служение. Преданное, преданность – никогда не сопровождается с корыстью. Вот почему говорится, что преданное служение, шастры, когда говорят о преданном служении, всегда подразумевают, какое преданное служение? Чистое. Чистое от чего? От гун материальной природы. И поэтому Капила говорит о четырех видах преданного служения. Три в гунах и только одно преданное служение. Из преданности. Значит, там нету мотиваций материальных, но присутствуют какие мотивации? Духовные. Сарупья, салокью, санитью, самипью, саюджия даже. Мотивации нематериальные, поэтому это проявление преданного служения. И поэтому, говорится, есть пять результатов преданного служения. Саюджия, сарупья, салокья, санитью, самипью. Все. И есть какое? Према-бхакти. Но эти категории не относятся к материальным мотивациям. Но пока живое существо находится под влиянием материи, оно будет в себе находить материальные мотивы. И в этом ничего нет страшного. Как вы думаете, что страшно? Найти в себе материальные мотивы или не подчиняться тому, кто знает, как выйти из-под влияния материальной энергии? И сам находится в каком состоянии? Освобожденном. Что значит освобожденным? Не руководствуется гунами материальной природы, а руководствуется чем? Наставлениями духовного учителя. Тот, кто подчиняется духовному учителю, является духовной личностью. Вот почему существует парампара. Что эти личности, находясь в материальном мире, не подчинялись гунам, а подчинялись наставлениям. А наставления называют ниргунам шикша. То есть эти наставления не связаны с гунами. И занимают эти гуны в служении кому? Кришне. Чтобы кого-то занять, живое существо должно подчиниться. Если живое существо не подчинится духовной энергии, оно вынуждено подчиняться какой? Материальной, то есть этим гунам. Таким образом, чтобы выйти из-под влияния, не нужно подчиняться гунам, нужно подчиняться ниргуны. И духовный учитель – это ниргуна. Ниргуна-гуру. Он находится под влиянием гун, но он им не подчиняется. Он подчиняется духовному учителю. И поэтому Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, что взаимоотношения ученика и духовного учителя подобны взаимоотношениям солдата и военно-начальника. На что указывает Прабхупада этой фразы? На подчинение. Какое? Беспрекословное. В армии беспрекословное подчинение. Если вы не подчинились, вас трибунал вас наказывает. Сначала приказ должен быть выполнен, а потом он может подлежать чему? Обжалованию. Таков устав. Приказ в любом случае должен быть выполнен, а потом вы можете его что? Обжаловать. Почему? Потому что за приказ несет ответственность кто? Командир. И поэтому Прабхупада, зная это, приводит эти примеры. Он говорит, войско Господа Чайтаньи. На основе чего? На основе Бхагавад-гиты. Почему? Потому что Кришна предлагает Арджуне стать кем? Орудием. И солдаты являются орудием военно-начальников. Орудием. И он говорит, просто предайся мне. И Прабхупада поэтому называет эти отношения гуру и ученика как отношения солдата и военно-начальника. Что мы орудием становимся своего духовного учителя или своего авторитета в его плане. Какой у него план? У него план главнокомандующего. Главнокомандующего. Почему? Как вы думаете, в чем разница между солдатом и маршалом? Они одинаковые по интеллекту, по уму, по знаниям. А? Видите? По опыту военной жизни. Поэтому существует что? Звание и должности. И Прабхупада называет это варны и ашрамы. Варны и ашрамы существуют. И поэтому низшая варна обязательно должна служить, а значит подчиняться. Какой варне? Высшей. Низший ашрам должен обучаться и служить. Это значит опять подчиняться более высокому ашраму. И высшие ашрамы должны заботиться. Это значит обучать низшие ашрамы и варны. Таковы взаимоотношения между живыми существами. И Кришна говорит, мною создано так. Я создал эту систему. Это означает, если вы будете ей следовать, то вы сможете выйти из-под влияния трех гун материальной природы. И поэтому говорится, что живое существо, преданный, должен становиться как можно быстрее ниргуна. И поэтому Кришна говорит, что ты там семь пядей во лбу имеешь. Просто предайся мне. Просто. И почему не просто? Привязан и поэтому испытывает страх. Страх потери чувственных наслаждений. Страх живое существо ощущает. И говорится, в первую очередь, страх порожден чем? Невежеством, неведением, то есть отсутствием знания. А знание проявляется только в гуне благости. Это объясняет Кришна Арджуне. И поэтому он говорит, знание в гуне невежества, знание в гуне страсти и знание в гуне благости. И увидеть и понять что-то можно только с платформы гуны благости. А что такое гуна благости?

Почему мы предаемся человеку, который не руководствуется? Даже, может быть, он находится на уровне шудры. Может быть, он находится на уровне вайши, кшатри или брамана. Единственное, что нам точно нужно знать, что он имеет господина, авторитетно установленного господина в авторитетном порядке. И ему что? Подчиняется. Даже хотя его подчинение может сопровождаться недостатками. Но оно не должно состоять только из дыма. Там должен быть огонь. Вот такой человек, с которым мы общаемся и можем полностью гарантированно быть защищены от ошибок. Что мы подчиняемся тому, кто сам слуга. Таким образом, авторитет, я миллион раз это объяснял. Как узнать, служить ли этому человеку или нет? Нужно точно знать, что он сам является слугой. Авторитетного слуги. Тот слуга является слугой другого слуги. А что значит служить? Это значит подчиняться, делать так, как он говорит. Это единственная возможность для любого живого существа встать на платформу знания, очиститься. Хари Кришна. Господь Брама, о царь, выслушав полубогов, необычайно могущественный Господь Брама в сопровождении Пригу, Дакши и других великих мудрецов сразу же отправился туда, где совершал аскезу Хираньякашипу. Пожалуйста, вопрос. Даже не сомневайтесь в моем объяснении. Оно абсолютно. Отвечаю. Никто не сможет с ним поспорить. По форме, пожалуйста. По лексикону, пожалуйста. По сути, ни один гуру не опровергнет этого, что я говорю. Скажет, да, это правильно. Сейчас Шрила Прабхупада, если слышит меня, правильно говорит Собакевич. Раньше так, господа о своем хорошем слуге говорили, ух, шельмец. То есть, как бы, простак, но понимает суть. Молодец. Молодец! Молодец. Как вы думаете, жена, которая служит мужу, это что означает? Ну, видите, как все просто. Что мы там от нее добиваемся-то все время? А? Что мы от нее добиваемся-то? А она нам вопросы не может задать. Потому что она не готовится ей чихать. Ей кажется, что она нам подчиняется. Нет. Она не квалифицирована. Это состояние балбеса. Естественно. Это же естественно стремиться в пивнушку. Посмотрите. Ну разве это естественно? Поэтому я говорю, для меня шлюхи только стремятся туда. Я сам не подарок, но это для меня шлюха. И я бы никогда в жизни не хотел такую жену себе, которая стремится куда-то в пивнушку просто так. Шлюха это! Нет, что ли? Сюда смеешься. Дай Бог тебе такую жену, которая с пивной не будет вылезать, если тебе смешно. Это естественно, если вы шлюха. Поэтому шлюха это не физиологическое состояние, а вот это вот обусловленное состояние, которое вынуждает живое существо стремиться к каким-то странным вещам. И если живое существо этого не замечает в себе и не пытается от этого избавиться, оно, несомненно, пребывает в полном невежестве. Животное. А животное обычно что ему там? Философию читает. Что делают? Нет. Бхагаватам описывает. Исключительно отношение в рамках философии кнута и пряника. Что тут не понять-то? Исключительно философия кнута и пряника. Бхагаватам говорит об этом. Хорошо? Плохо? Я тебя ля-ля-ля, потом раз заголодал, простите. Так все в мире законы устроены. Для дурачка всегда будет философия кнута и пряника. Поэтому говорят, служи, тузик. Но тот, кто служит, он уже кнута не надо. Только пряники одни. Да. А к тому кажется, что он служит. Это же все же. Кто ваш авторитет? Я говорю, едва ли я насобираю 10 человек, которые на самом деле делают то, что я хочу. Едва ли. Здесь 300 с лишним человек. Едва ли я насобираю 10, которые служат. Это означает подчиняются. В основном остальная вся, весь people, в основном весь остальной people, да, он говорит, что он служит, но делает только то, что он считает нужным. Скажешь, купи это, нет, купит то. Скажешь, туда иди, нет, пойдет туда. Скажешь, это сделай. Кому служишь? Вам. Из десяти вещей одну сделай. Ну, это хоть что-то, спичка там какая-то горит. Дыма, как над Лондоном. Что-то столько много дыма. Да кто-то спичку зажег. Но это диспропорция. От спички вот и столько и дыма может только быть. Я понимаю, вы там разожгли такое пожарище, что там столько дыма. Ну, значит, там такое пожарище идет. А то, если у вас столько дыма, а, оказывается, спичку зажгли. Сырые дрова. Там в Бхагаватам приводится пример сырых дров. От них очень много дыма. Поэтому они горят. Они горят, несомненно. Но дыма от них. И поэтому люди, они говорят, лучше тушить их. Потому что вроде и тепло, но дыма настолько много, и он сырых такой едкий, что лучше мерзнуть, чем вот этим дышать, даже если это тепло. То есть это как медвежья услуга. Вроде и тепло, но такое тепло не надо. От атомной бомбы тоже тепло. От теплового удара тоже тепло. Но поскольку это все потом превращается в проблему, лучше не надо. Если от любви занозы, тоже не надо. Подумайте. Я делюсь реализацией. Дым должен быть в соответствии с огнем. А то, что подожгли, должно, по крайней мере, быть сухим. Сухим. О, юмористы сразу смеялись. Поэтому сначала высохните, потом предлагайте себя поджигание. Потому что если в таком состоянии вас поджечь, ё-моё. Кто не спрятался, я не виноват, меня подожгли. Да. Это означает не подчиняться наставлениям духовного авторитета, а подчиняться влиянию гун. Все очень просто. Не принимать. Прабхупада говорит, единственная проблема этого мира. Единственная проблема этого мира. И единственная причина разрушения всегда все. Это что? Отсутствие у людей авторитета. Никто никого не принимает за авторитет. Дети не принимают авторитет родителей, родители не принимают авторитет своих родителей, начальников и того, начальники не принимают авторитет правительства, правительство не принимает авторитет там, президента, и президент не принимает авторитет Бога. Авторитет шастры и авторитет Бога. Все. В результате мы находим,